Рано поутру явились к нему четыре королевы в богатых одеяниях, и фея Моргана сказала: «Доблестный рыцарь, ты наш пленник. Мы знаем, что ты Ланселот Озерный, сын короля Бана, и наслышаны о славе твоей доблести и о том, что ты благороднейший из рыцарей на свете. Известно нам и о том, что ни одна женщина на свете не удостоилась твоей любви, кроме королевы Гвиневры. Но предстоит тебе утратить ее любовь навсегда, ибо сейчас тебе придется выбрать одну из нас. Я королева фея Моргана, владычица страны Гор, а это королева северного Уэльса и королева восточной страны, и королева внешних островов. Выбирай же, которая из нас будет твоей возлюбленной, иначе ты умрешь в этой темнице». «Да, это богатый выбор», — сказал Ланселот. «Либо умереть мне, либо избрать одну из вас. Но я предпочту с честью умереть в этой темнице, чем против воли моей взять кого-нибудь из вас в возлюбленные. И вот вам мой ответ. Ни одну из вас я не возьму, ибо вы коварные колдуньи. Что же до госпожи моей Гвиневры, то, будь я сейчас как прежде на свободе, я бы с оружием в руках доказал, что на свете ни одна дама не сохраняет тверже верность своему супругу и господину». «Так значит, вы нас отвергаете?» — возмутились королевы. «Да, клянусь жизнью, я отвергаю вас», — твердо сказал Ланселот. С тем королевы ушли оскорбленные и раздосадованные, оставив плененного Ланселота одного. А в полдень явилась к нему та девица, принесла ему обед и сказала: «Доблестный рыцарь, если вы согласитесь поступать по моему совету, я помогу вам освободиться, только дайте слово, что будете во всем меня слушаться». «Прекрасная девица, я согласен и слово вам даю», — отвечал Ланселот. «Обещайте же, что поможете моему отцу в будущий вторник, когда назначен турнир между ним и королем Северного Уэльса». «Мой отец — король Багдемагус, который на прошлом турнире был столь бесславно побежден». «Я хорошо знаю вашего отца», — сказал Ланселот. «Он благородный король и добрый рыцарь, и вашему отцу я готов служить равно, как и вам самой». «Тогда будьте готовы завтра поутру. Я вас освобожу и верну вам ваши доспехи и коня, и щит, и копье», — сказала она. «В 10 милях отсюда есть обитель белых монахов. Я приведу туда моего отца, и там мы будем вас ждать». Ланселот еще раз пообещал сделать все, как она сказала, и с тем прекрасная девица удалилась. Она вернулась к нему рано утром и застала его уже готовым. Отомкнула она ему 12 дверей, вывела на волю, вернула доспехи и коня, а он вскочил с легкостью в седло, подхватил копье в руку и пустил коня, крикнув: «Благородная девица, я сдержу слово, да поможет мне Бог». Ланселот ехал целый день по густому лесу и никак не мог найти дороги. Уже стало смеркаться, и вдруг он увидел прямо перед собой красный шелковый шатер. «Вот где проведу я сегодняшнюю ночь», — сказал себе Ланселот. Он спешился, привязал коня, снял доспехи и зашел в шатер. Там нашел он постель, лег, положив, однако, рядом с собой меч, и уснул, намаявшись после всех своих приключений. Но не прошло и часу, как приехал рыцарь, владелец того шатра. Он решил, что это его возлюбленная, ожидая его, заснула в его постели. И вот этот рыцарь ложится подле Ланселота, заключает его в свои объятия и начинает целовать. Как почувствовал Ланселот, что его целует кто-то с жесткой бородой, он выскочил из шатра одним прыжком, а рыцарь за ним. Схватились они оба за мечи, и Ланселот так сильно ранил того рыцаря, что едва не убил. Тогда он сдался на милость Ланселота, а Ланселот даровал ему жизнь на том условии, если он объяснит, зачем залез к нему в постель. «Но ведь это мой собственный шатер», — отвечал побежденный рыцарь. «И сегодня я назначил моей даме прийти сюда и думал провести с нею ночь. Теперь же, наверное, умру от этой раны». Разобравшись во всем, Ланселот просил прощения у рыцаря и искренне сожалел о случившемся. Они представились друг другу, вместе вошли в шатер, и Ланселот вскоре как мог остановил ему кровь. И тем временем явилась туда дама того рыцаря, которая была весьма прекрасна собой. Когда увидела она, что господин ее Белиус столь тяжко ранен, то закричала на Ланселота и чуть не бросилась с кулаками. Пришлось рыцарю Белиусу, и так страдавшему от раны, объяснять своей даме, что произошло недоразумение, и еще долго ее успокаивать. Она же пришла в себя только тогда, когда услышала, что перед ней славный рыцарь Ланселот Озерный. Тогда она сказала: «О, рыцарь, я премного наслышана о вашей доблести и знаю, что вы человек благородный. Теперь я верю, что все произошло не по злому умыслу, и все же осмелюсь просить вас за то зло, что причинили вы мне и моему господину, хотя и случайно, сделайте его, когда возвратитесь вы к королю Артуру, рыцарем круглого стола. Ведь он доблестный воин и также достоин уважения». «Прекрасная дама», — отвечал Ланселот, — «пусть он вместе с вами на будущие праздники приезжает ко двору. Я же сделаю все, что в моих силах, и если он покажет себя искусным и крепким на руку, ваше желание будет исполнено». Тем временем за всеми этими событиями ночь миновала, и Ланселот собрался ехать дальше. Он сел на коня, а влюбленные объяснили ему, как доехать до монастыря. Остаток пути до монастыря Ланселот добрался без приключений. Когда он приехал, там его уже с нетерпением ждали прекрасная девица, дочь короля Богдемагуса, и ее высокородный отец со своей дружиной, прибывший из своих владений. Ланселот был радушно принят, и все отправились в монастырские покои, дабы передохнуть с дороги и обсудить предстоящий турнир. Богдемагус был уже наслышан от своей дочери о том, как Ланселота вероломно захватили в плен, и как брат его Леонель исчез неведомо куда. Знал он и о том, как его дочь вызволила Ланселота из темницы. И еще раз благодарный за свое освобождение, Ланселот сказал Богдемагусу, что пока он жив, будет служить его дочери и всем родичам ее. «Скажите мне, кто из рыцарей господина моего короля Артура выступали на стороне короля Северного Уэльса?» — спросил Ланселот. «То были рыцари Мадер, Мордред и Гахалантин. Они победили моих рыцарей, и против них нет у меня сил. Я слышал, что турнир будет прямо здесь, в 3 милях от этого монастыря», — сказал тогда Ланселот. «Так вот, вы пришлите мне 3 ваших рыцарей понадежнее, и пусть у каждого будет белый щит без гербов, и мне тоже пришлите с ними такой щит. Когда обе партии уже будут на турнирном поле, мы 4 выскочим из леса, набросимся на противников и, если сумеем, сомнем их ряды. А я притом останусь неузнан».